Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. «Великая иллюзия». Читает Элнара Салимова. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Глава первая. Четвертые. Берлин. 1927 год. «Вы вся дрожите, милая Мари. Позвольте предложить вам бокал шампанского». Аделаида отвернулась от окна, за которым сияла огнями Потсдамская площадь. Подошла к сервировочному столику и налила шампанского в бокал. Она все еще не сменила цирковой наряд. Длинное в пол платье, расшитое блестками, и серебряная тиара с белым пером страуса. С ее полных плеч свисала боа, подобно сверкающей змее. Когда Мария Каралова пила шампанское, ее зубы стучали о край хрустального бокала. Она до сих пор находилась в шоке от того, что случилось в знаменитом берлинском цирке Пауля Буша всего час назад на ее глазах. В страхе она выбежала из цирка в октябрьскую берлинскую ночь, без пальто, без шляпки, без мужа. Тот остался в цирке. Возможно, он даже и не попытался ее разыскать в тот момент, когда публика вскочила с мест и ринулась к выходам, насмерть перепуганная начавшимся кровавым кошмаром на манеже за прутьями крепкой решетки. Хотя нет, все произошло не так уж быстро. Паника, бегство. Какое-то время они все, и зрители, и цирковые за кулисами, пребывали в ступоре, в полном оцепенении, не в силах оторвать глаз от арены. Возле служебного циркового входа остановился мотор. За рулем была сама Аделаида. Она молча открыла дверь, и Мария покорно забралась в роскошный Роллс-Ройс. Аделаида привезла ее в гранд-отель «Эспланада» на Потсдамской площади. Она снимала в бельетаже длинную анфиладу комнат. Рядом находились апартаменты кинозвезды Греты Гарбо. В честь премьеры ее нового фильма вечером в саду знаменитой «Эспланады» собирались устроить вечеринку с джазом и танцами. Но все смешалось, едва лишь телеграфное агентство и радио Берлина передали страшную новость о происшествии в цирке Пауля Буша. «Они скажут, потом он сам виноват». Аделаида пристально глядела на Марию Каралову. «Они заявят. Он совершил фатальную ошибку, выпустил свою 13-ю. А у львицы этой как раз началась течка. Кто же выводит такую львицу к львам-самцам на манеж?» Он добивался совершенства номера, наш укротитель Анделотти, вопреки всем цирковым правилам, да? Она помолчала. Вопрос только, что его заставило поступить столь опрометчиво? Мария Каралова вспомнила, как за кулисами цирка помощники укротителя Анделотти, выстроившие из клеток туннель, по которому на манеж шествовали 11 львов и старая самка, выпущенные для выступления, сначала недоуменно переглядывались, а затем начали роптать. Потом кричать, указывая вглубь львятника, где возился с ключами сам укротитель. Там, в дальней клетке, сидела отлученная от прайда 13-я львица. Номер со львами делал сумасшедшую кассу цирку Буша. Однако даже цирковые артисты, много повидавшие на своем веку, открыто осуждали крайне жестокие методы дрессировки Анделотти, которыми он укрощал львов, приводя их к повиновению. Животных он запирал в тесных клетках, бил нещадно дубинкой, хлестал бичом. Его помощники часами поливали львов из бранспойта, приучая бояться и палки, и хлыста укротителя, и холодной воды. Звезда программы был законченным садистом. И все в цирке это знали. «Что вы делаете, Анделотти?» — тревожно спросил прибежавший на шум распорядитель манежа. «Вы что, забыли, какая она? Это нельзя, невозможно, это опасно!» Укротитель Анделотти оттолкнул его. Мария видела, как он побледнел. Черная полоска щегольских усов. Взгляд. Он сам подкатил клетку к железному туннелю, закрепил ее и открыл задвижку. 13-я львица побежала в сторону манежа, а он вошел в туннель вслед за ней. Оглянулся. Его глаза. Он смотрел в сторону двери. На пороге львятника стояла Аделаида. На плече ее сидел цирковой ученый ворон. В тот миг Мария Каралова испытала дикий, почти первобытный страх. Причину его в тот момент она не могла себе объяснить. На манеже ждали львы. Цирковой барабан ударил дробь. Публика аплодировала, когда укротитель Анделотти с бичом и палкой вышел из туннеля клеток. Номер начался эффектно. Дрессированные львы забрались на поставленные пирамидой тумбы. Укротитель шагнул к зверям и оказался в центре прайда. Его коронный номер — один среди львов. Львы сидели над ним на высоких тумбах, лежали у его ног, окружали его со всех сторон. Слева помещалась на тумбе та самая львица. Львы возбужденно принюхивались к ней, скалили клыки. И внезапно лежавший у ног укротителя гривастый могучий лев вдруг перевернулся на спину и, словно играючи, захватил когтями сапоги Анделотти. Потянул, пружинисто прянул вверх и вцепился прямо в живот укротителя. Львы сразу напали на них обоих. Кровавый клубок покатился по манежу. Опрокинутые тумбы, истерические крики зрителей, львиное рычание. Заполошные холостые выстрелы из пистолетов помощников. Даже они не смогли заставить львов разбежаться. Не помогли и пожарные бронспойты. В кровавом клубке на арене мелькали гривы, хвосты, лапы, ощеренные пасти, когти. Мелькнуло, как в волнах, растерзанное тело с торчащими из залы венгерки сломанными перекушенными ребрами. Тринадцатая львица вырвалась из клубка, унося в пасти ногу в охотничьем сапоге. «Не жалейте укротителя. Он был настоящий живодер. Черное сердце, как говорят у нас в цирке. Но вы, Мария, сами-то поняли, что произошло сегодня на манеже?» — спросила Аделаида. Перед глазами Марии всплыла картина, как они вошли в гранд-отель «Эспланада». В мраморном холле у стойки висели афиши. Самая яркая и кричащая изображала ее, Аделаиду Херман, в костюме одолиски, с воздетой над головой рукой, сжимающей кривой ятаган. Рядом — обезглавленное женское тело, на коленях, с протянутыми в мольбе руками. Отсеченная женская голова на пьедестале. Нежная, довольная улыбка на мертвых или живых губах. Сверху, среди гирлянды цирковых огней, парит скелет с зеленым венком. Кого он собрался увенчать лаврами? Надпись: «Аделаида Херман, женщина-факир, великая магия. Спешите видеть». «Я не знаю, что вам ответить, Аделаида», — произнесла Мария. «Я боюсь ошибиться. Я страшусь даже предположить». «А вы не бойтесь, милочка». Они говорили по-французски. Мария с гимназических времен отлично знала этот язык. Аделаида Херман владела им как родным. Кажется, она была англичанка, но, как знала от мужа Мария, большую часть жизни провела в Америке. Впрочем, Аделаида говорила и по-немецки как немка, и по-итальянски как итальянка, и на венгерском, и на иврите. И с цыганами могла поддержать беседу на их языке. И читала тексты на латыни и староарамейском. В холле гранд-отеля «Эспланада» возле ее афиши ждал штурмовик в коричневой форме. Высокий блондин с военной выправкой. «Вальтер? Не сейчас. Приходите в другой раз, сегодня я занята», — бросила ему Аделаида Херман, ведя оробевшую Марию Каралову к лифтам. И он кивнул, щелкнув каблуками по-военному. «Вальтер Штеннес», — сказала Аделаида в лифте Марии. «Далеко пойдет парень». «Милочка, вы тоже будьте готовы, что такие, как он и ему подобные, я имею в виду политиков, фанатиков, секретных агентов и просто авантюристов с большими амбициями, они станут потом приходить и к вам, просить вас, намекать, даже требовать. Ну, если все же вам суждено ступить на наш общий путь». Сейчас в номере с окнами на Потсдамскую площадь, наблюдая за потрясенной Марией, Аделаида Херман словно заново оценивала ее, оглядывая с головы до ног. Она как будто выбирала, прикидывала, рассчитывала что-то в уме. «Вы когда-нибудь слышали о четвертых?» — спросила она. «Нет. Мария поставила пустой бокал на столик у дивана. Шампанское ударило ей в голову. «А про апостола Симона Зелота знаете?» «Да», — читала в детстве Писание. «Мой отец был священником, архиереем». «Как интересно, а вы, дочь священника, начали карьеру в кардебалете?» «Я сбежала из дома в 15 лет. Бросила гимназию. Поступила в Петербурге в кафе «Шантан». Я выступала на Вилле Раде. Был такой знаменитый ресторан с эстрадой до революции у нас. Там, в Петрограде». «Да, вы мне говорили в прошлую нашу встречу год назад в Гамбурге. Вы с мужем познакомились на эстраде?» «На Вилле Раде. Он выступал с номерами как иллюзионист». «Ваш муж — дальний родственник покойного Пауля Буша. Тот мне сам говорил, ревельская родня. Ваш супруг ведь немец? Он не вернется назад в Советскую Россию?» «Он уехал. Точнее, бежал от чекистов и большевиков». «Я не интересуюсь политикой. А муж?» «Нет, он не вернется. Он меня фактически бросил. У него другая женщина. Он останется в Германии с ней. А мне надо возвращаться домой. Я здесь одна уже не заработаю на кусок хлеба. Мне 29, я стара для кабаре. А в цирке? С сегодняшнего дня я, кажется, ненавижу его». «Муж вас разлюбил, Мари?» Аделаида Херман подошла близко, протянула руку и коснулась ее щеки. «А вы ведь его спасли, как мне рассказывал Пауль Буш. Тот поединок в Петербурге. Говорят, самая последняя дуэль в России перед тем, как большевики совершили свою революцию. Ваш муж — цирковой артист, фокусник. Он тогда ходил еще в женихах, схватился за пистолет. Тот второй дуэлянт — адъютант великого князя. Буш говорил мне, что на месте адъютанта должен был быть сам князь, однако, конечно, это невозможно. Стреляться члену царской фамилии из-за девчонки из кафе «Шантана»? Адъютант был меткий стрелок. Он бы убил вашего жениха с первого выстрела. Но там ведь что-то случилось, Мари. Там, на берегу Финского залива. Вы же приехали на место дуэли, примчались в страхе за своего жениха. Адъютант стрелял в него, а попал в своего секунданта, который стоял в трех шагах, почти рядом. Странный какой-то выстрел. Пуля изменила направление почти под углом в 90 градусов и вернулась. Мария Каралова молчала. «Вы ведь знаете о ловцах пуль?» Аделаида Херман усмехнулась. «Вы сами ловец. Муж рассказал мне, как вы делали номер в молодости. В Чикаго поймали все 6 пуль, повергнув зрителей в шок и трепет. Говорят, что в нашей профессии факиров такой номер, как пропуск в некий высший круг посвященных. Тот бедный китаец, Чун Клинг, хотел сделать, как я. Самонадеянный дуралей. Конечно, он погиб. Он ведь не был четвертым. После его смерти номер запретили в цирках повсеместно. Это нельзя повторить, понимаете? Есть вещи, не поддающиеся ни подражанию, ни профессиональной тренировке. Врожденный дар. Либо он есть, либо его нет. У вас, милочка? Ответьте мне откровенно. Вы что-то сделали тогда, в сентябре 17-го года, на берегу залива, когда ваш жених стрелялся из-за вас, когда пуля вернулась назад, нарушая все законы баллистики? Я? Нет, да что вы? Нет! Мария ощутила, как внутри нее зажегся свет. Огонь. Тот самый дикий, пугающий, властный, опаляющий ее ум и сердце. «Нет, это фантастично и глупо звучит. Невозможно. Я никогда даже не думала. Все вышло случайно». «Случайно?» Пауза. «Нынешнюю трагедию в цирке со львами, сожравшими укротителя живодера, тоже назовут случайностью», — произнесла Аделаида Херман. «А я говорю вам сейчас, я сделала это для вас. Наглядная демонстрация, милочка». Мария Каралова возрилась на нее. Страх, ужас, но и восторг. Великое искушение. почти экстаз. Она знала. Нет, конечно, не знала. Подозревала, но... Четвертые. Аделаида Херман спустила боа из перьев со своих полных дряблых плеч. «Вам, возможно, расскажут разный вздор. Не слушайте. Это не имеет никакого отношения к иудаизму. Новые четвертые идут дальше. Возможно, со временем мы... Они уйдут так далеко, что нельзя будет уже вернуться. Или деградируют, что тоже возможно. Великое искусство подвержено деградации. Но не в вашем случае, Мари. Я не могу выразить то, что чувствую сейчас», — честно призналась Мария Каралова. «У меня просто не хватает слов, но я вами восхищаюсь. Я в полном ужасе, но я восхищаюсь. Я склоняюсь ниц, и я готова. Вы только не считайте меня сумасшедшей, пожалуйста. А вы меня?» Аделаида Херман мягко и хищно улыбнулась. «Итак, с мужем вы расстаетесь. Любовь, дуэль, чудесное спасение, риск, жертвенность оканчиваются банальной мужской интрижкой на стороне и трусостью. Но вы в результате обретаете полную свободу. В Германии вам, конечно, нечего делать. Скоро здесь иностранцам придется несладко. Грядут большие перемены, Мари. Так что будьте готовы. Ваша жизнь станет иной. Но вам придется сменить имя». «Сменить имя? Я сама вам его выберу. Таков обычай четвертых. Имя, несущее тайный смысл. Я, например, Приска Лориката. Примечание. Приска. Древняя, архаичная. Латынь. Лориката. В зоологии обозначает класс рептилий. Латынь. Можно перевести с латыни как «древний ящер». Потом я вам переведу с латыни. После. Выпейте еще шампанского. Вы вся дрожите». Мария налила себе сама шампанского. Выпила. Снова наполнила бокал. Осушила до дна. «Вечеринку с танцами в саду в честь Греты Гарбо отменили». Аделаида Херман взяла ее за руку и повела из гостиной через свою спальню в ванную. Все репортеры в цирке. Газетчики уже подхватили сенсацию о кровавом ужасе на арене. В гранд-отеле «Эспланада» выпадает на редкость тихий вечер. Огромная королевская ванная, в которой плескался еще кайзер Вильгельм, поражала роскошью. Белый мрамор бассейна, фрески, колонны. Мария вспомнила ванную номера петербургского отеля «Европа», куда после выступления на Вилле Раде привез ее великий князь Дмитрий Павлович. Димочка. Ее, бывшую гимназистку и дочку архиерея, тогда поразил весь тот гостиничный шик и блеск. «Искупайтесь, милочка, согрейтесь», — тоном добродушной тетушки предложила Аделаида Херман, открывая кран. Вода наполняла ванну-бассейн. Мария сняла туфли, села на банкетку и начала стягивать чулки с ног. Аделаида наблюдала. Потом медленно направилась к выходу. Обернулась на пороге. «У вас крепкие нервы, Мари?» — спросила она. Мария не успела ответить. Дверь ванной уже закрылась. Она разделась догола, опустилась в горячую воду. Сердце ее глухо билось. Она видела себя в зеркале ванной. Обнаженная, хрупкая, темноглазая брюнетка. Она всегда выглядела намного моложе своих 29 лет. Атласная челка, стрижка, яркая косметика. Цирковой макияж. В ванной внезапно погас свет. В полной темноте Мария погрузилась в горячую воду. Кап, кап, вода из кранов. Кап, кап, шорох. «Кто здесь?» Мария вглядывалась во тьму. Как душно. В ванной уже клубился пар от горячей воды. Шорох. Она ощутила, как ее снова колотит дрожь. Нет, нет, она не поддастся глупому мороку. Магии. Боже милостивый, как же страшно. Но ведь ничего не происходит. Кругом царит тишина. Тьма. И во мраке шорох. Шш. Дверь ванной бесшумно отворилась. В полоске света возник силуэт. Мария смотрела на темную фигуру на пороге. «Аделаида!» Чирк, спичкой о коробок. Дрожащий маленький огонек осветил то, что пряталось во тьме. Голая, дряблая плоть. Женские широкие бедра, обвисшие груди, коричневые соски, шея. «Аделаида!» Огонек спички погас. Шаги. Шлеп, шлеп. Некто в полной тьме шел прямо к ней, застывший, оледеневший в горячей ванне. Шш. Плеск. Некто осторожно, крадучись, забрался в ванну. Чиркнул спичкой о коробок. Они не намокли. Огонек и... Прямо у своего лица Мария увидела... Коричневая, сморщенная, морда звериная, лицо. Что-то не из нашего мира. Нечеловеческое. Жуткое. Не помня себя, она заорала от ужаса. Рванулась из воды и почувствовала, как цепкая рука сомкнулась на ее горле. «Не кричи», — прошипел голос Аделаиды Херман. «Это нельзя прервать, иначе сдохнешь». Рука давила на шею. Мария ощутила, как ее топят. Последним усилием воли она заставила себя не сопротивляться, не бороться, не колотить ногами и руками по воде. Покориться. Быть может, даже так встретить свою гибель, отдавая всю себя. Она сразу ушла под воду с головой, а та, что ее топила, нырнула следом. Ее ноги обвились вокруг Марии. Рука отпустила горло. Ее уже обнимали, выталкивали наверх. В полной темноте ванной они вынырнули. Мария хватала воздух ртом, дышала. Горячие руки снова обвились вокруг нее, словно старая хищная наяда поймала ее в свои сети. Всплеск. Шепот. Гортанный клёкот. Невнятное бормотание на незнакомом языке. Ей что-то повествовали, рассказывали на ухо тайком по секрету. О четвертых, о тех, что всегда идут дальше и уже не могут вернуться назад. И вдруг снова в ванной, словно по волшебству, зажегся верхний свет. Такой яркий, что стало больно глазам. Мария Каралова снова истерически закричала от ужаса. А потом ее крик оборвался.